Глава 67. На следующее утро по дороге на работу Крис решил заскочить в магазин Лилиан. Он не хотел ничего покупать, ему просто нужно с ней поговорить. Подождал, пока она закончит обслуживать клиента, а потом подошел к прилавку. «Рада тебя видеть», — поприветствовала Лилиан. «Все хорошо? Вчера заходила Яна. Как прошел ваш скрининг?» «У нас будет мальчик», — гордо объявил Крис. «Я принес снимок, чтобы показать тебе». Он достал из кармана карточку и протянул ей. «Это так здорово! Поздравляю!» — искренне сказала она. «Спасибо. В чем дело? Ты чем-то обеспокоен?» «Он нормально выглядит?» — спросил Крис. «Знаю, что снимок не самый качественный, но присмотрись. Он правда выглядит нормально для ребенка на 18-й неделе? Я не ходил на скрининге Камилы, поэтому понятия не имею». «Вроде бы все нормально. А что не так?» Доктор сказал, что он не такой большой, каким должен быть на этом сроке. Поэтому через 4 недели нам назначили новый прием. «Бывает», — спокойно ответила Лилиан. «Когда я ждала своего младшего, мне тоже так говорили. Он родился весом в 3,5 килограмма, а уже потом набрал нормальный вес». Доктор сказал об этом. А еще он думает, будто ребенку понадобится операция на ногах. Кажется, у него неправильное строение стопы. Лилиан внимательно посмотрела на фото. «Ну, я полагаю, им все таки лучше знать о таких вещах, но тут я не вижу ничего плохого». Она вопросительно взглянула на Криса. «Доктор сказал, что это называется стойкая деформация стопы». «Это же не совсем плохо, верно?» «Я не знаю». Лилиан продолжала смотреть на него. «Крис, мне кажется, что с ребенком все в порядке. Перестань беспокоиться. Знаю, что тебе тяжело после случившегося между тобой и Камиллой, но этого больше не повторится. Очень немногие беременности протекают идеально. Всегда что-то найдется. Я хорошо знаю, у меня 4 детей. Слишком высокое артериальное давление, слишком много жидкости, ребенок с недобором веса, лежит в неправильной позе и все тому подобное. Если что-то не так, то это можно исправить. Поэтому перестань грустить. Ты нужен Яне». Лилиан вернула снимок. «Да, наверное, ты права. Мне кажется, что Яна легче все переносит, чем я». «Это и так понятно. Она вообще-то женщина». Лилиан улыбнулась. «Спасибо, что напомнила», — смущенно ответил Крис. «Яна хочет пригласить вас на ужин в эту субботу». «Да, я поговорю с Джимом, но уверена, что он не откажется». В магазин вошел новый покупатель. «Тогда увидимся в субботу в районе 7?» — спросил Крис. «Договорились. Передавай привет Яне».